Две системы. В этой книге работа мозга описана как непростое взаимодействие двух выдуманных персонажей — автоматической системы 1 и прилагающей усилия системы 2. Внимательная система 2 — это то, кем мы себя считаем. Система 2 формулирует суждения и делает выбор, но часто одобряет или обосновывает идеи и чувства, возникшие в системе 1. Однако система 2 не просто защитник системы 1. Она часто не дает прорваться на поверхность глупым мыслям и ненужным порывам. Пристальное внимание во многих случаях улучшает деятельность. Представьте, чем вы рискуете, если при езде по узкой дороге ваши мысли блуждают неведомо где. И совершенно необходимо в ситуациях сравнения, выбора и обоснования. Однако система 2 не образец рациональности. Ее возможности ограничены, как и доступные ей сведения. Мы не всегда мыслим прямо и логически, а наши ошибки не всегда связаны с назойливой и неверной интуицией. Зачастую они вызваны тем, что мы, наша система 2, так устроены. Я уделил много страниц описанию системы 1 и перечислению ошибок интуитивных суждений, связанных с этой системой. Однако количество страниц — плохой показатель соотношения чудесных озарений и недостатков интуитивного мышления. Система 1 виновата во многом из того, что мы делаем неправильно. Но зато именно ее заслуга во многом, что мы делаем правильно, а это большая часть наших действий. Наши мысли и действия в нормальных условиях определяются системой 1 и обычно правильны. Одно из великолепных достижений — богатая и подробная модель мира, хранящаяся в ассоциативной памяти. В одно мгновение она отличает неожиданные события от обычных, немедленно предлагает идею, что ожидалось вместо сюрприза, и автоматически отыскивает некое объяснение происходящих событий. Память также хранит множество умений, накопленных нами в течение жизни, которые автоматически предлагают адекватные решения возникающих проблем. От решения обойти большой камень на тропинке до умения предотвратить гнев недовольного клиента. Для накопления умений необходима устойчивая среда, возможность тренировки, а также быстрое и недвусмысленное подтверждение правильности мыслей и действий. При наличии этих условий умения развиваются, а потому интуитивные суждения и решения, быстро приходящие на ум, оказываются по большей части верными. Все это — работа системы 1, а значит, происходит быстро и автоматически. Знак умелой работы — способность обрабатывать огромный объем информации быстро и эффективно. Если появляется вопрос, на который существует готовый ответ, этот ответ всплывает. А если соответствующего умения нет? Иногда для получения конкретного ответа приходится звать на помощь систему 2. Впрочем, система 1 редко приходит в замешательство, она не ограничена объемом памяти и расточительна в своих выкладках. Если нужен ответ на один вопрос, система 1 одновременно дает ответы на родственные вопросы и часто вместо требуемого ответа предлагает тот, который быстрее приходит в голову. В моей концепции эвристики эвристический ответ не обязательно проще или экономнее, чем исходный вопрос. Он всего лишь ближе и находится быстрее и проще. Эвристические ответы — не ответы наугад. Часто они примерно правильны, а иногда совершенно неправильны. Система 1 регистрирует когнитивную легкость, с которой обрабатывает информацию, но не подает тревожный сигнал, если информация ненадежна. Интуитивные ответы приходят на ум быстро и уверенно, неважно, рождает ли их знание или эвристика. В системе 2 не просто отличить обоснованные ответы от эвристических. Единственная возможность для системы 2 — притормозить и попытаться самостоятельно найти решение, что для ленивой системы нежелательно. Многие предложения системы 1 одобряются без тщательной проверки, как в задаче о бейсбольной бите и мяче. Так система 1 получает репутацию источника ошибок и отклонений. Оперативные качества системы 1 — эффект Уайсиэти, подгонка интенсивности и ассоциативная когерентность, помимо прочих, приводят к предсказуемым ошибкам и когнитивным иллюзиям, эффекту привязки, нерегрессивным предчувствиям, чрезмерной уверенности и многим другим. Как бороться с ошибками? Как повысить качество суждений и решений? И наших собственных, и тех общественных институтов, которым служим мы и которые служат нам. Коротко говоря, ничего нельзя достичь, не приложив серьезных усилий. Я знаю по собственному опыту, что система 1 обучается неохотно. И еще я добился гораздо большего прогресса в выявлении чужих ошибок, чем своих. Способ блокировать ошибки, возникающие в системе 1, в принципе прост. Уловить признаки того, что вы находитесь на когнитивном минном поле, притормозить и обратиться за подкреплением к системе 2. Так вы и сделаете, когда в следующий раз встретите иллюзию Мюллера-Лайера. Увидев линии с разнонаправленными стрелками на концах, вы немедленно распознаете ситуацию, в которой нельзя доверять своему впечатлению. К сожалению, эта разумная процедура вряд ли осуществится там, где она нужнее всего. Голос разума может быть гораздо слабее громкого и отчетливого голоса ложной интуиции, а полагаться на интуицию не хочется, если предстоит принять важное решение. И, наконец, для навыков конструктивной критики крайне важен более богатый язык. Как в медицине, определение ошибок в суждениях сродни диагностической задаче, для решения которой требуется строгая терминология. Название болезни — крючок, на который вешается все, что с ней связано, включая распространенность, факторы среды, симптомы, прогноз и лечение. Точно так же ярлыки «эффект привязки» или установление узких рамок, или преувеличенная когерентность должны вызвать в памяти все, что известно об ошибке, ее причинах, последствиях и путях ее преодоления. Существует прямая связь между осведомленными пересудами в коридоре у кулера и правильными решениями. Тем, кто принимает решения, бывает проще представить голоса нынешних любителей посудачить и будущих критиков, чем услышать нерешительный голос собственных сомнений. Они примут более правильное решение, если поверят, что их критики мудры и честны, и если учтут, что их решение будет оцениваться не только по результату, но и по тому, как оно принималось.